Пролог. Я цветок, я расту, я развиваюсь, я познаю мир. Мои корни углубляются в земную твердь и разрастаются вдаль, к горизонту, за которым скрывается свет каждый цикл дня. Но я еще юна и многого не понимаю. Для этого есть он, прародитель. Он есть начало всего. Он дал мне жизнь. Он напитал и взрастил меня своими соками. Он мое все, я его защитница, я скрою его своей кроной. Когда-нибудь, я пока молода, он мудр, он рассказывает мне истории про моих сестер, он показывает мне образы их великого леса, леса, что я мечтаю создать, как меня создал прародитель, но и он же не разрешает мне расти ввысь, это печалит, но я не сомневаюсь в его мудрости, порой, я хочу взмыть вверх и наслаждаться светом дольше, свет манит мой бутон, свет дарит мне силу, как и мир вокруг, а я дарю себя молодому лесу и мы с лесом становимся сильнее. Я часть леса, как и лес, часть меня, и я очень хочу сделать холодную и мертвую обитель прародителя частью леса, наполнить ее своей силой и укрыть его своей кроной. К моему сожалению, я пока мала, но я вырасту, а значит, это лишь вопрос времени. Прародитель не одинок, у него есть много молодых ростков вокруг и с некоторыми из них я играю, а еще у него есть молодой корешок, что имеет общее древо-мать с прародителем. Слабый корешок и не умеет говорить как прародитель, только звуками и жестами, но корешок добрый рассказывает мне истории, которые я раньше не понимала и принимала за пение, как у птиц, но я учусь и уже могу различать в них истории. Я начала слушать мир лучше и понимать больше. Спасибо за это корешку. Вокруг много историй, но его истории рассказаны для меня. Это прекрасно, корешок мне нравится. Приятное чувство, хоть он и слабый, но это лишь значит, что его надо оберегать сильнее. Может, там, где он растет, его плохо удобряют, ведь прародитель силен, а корешок нет. Почему? Не знаю. Я спрашивала. Прародитель говорил, но я не поняла. Видимо, я еще слишком молода для той мудрости. Я тоже не одна. Прародитель создал не только меня. В моих корнях живут дети многоногой матери. Не понимаю только, почему они зовут прародителя матерью. Ведь он прародитель. Странные они, но хорошие. Полезные и верные прародителю, а значит правильные. Мы вместе растим лес. Они приносят мне удобрения, а я делюсь с ними силой. Так и живем, оберегая обитель прародителя. Они тоже растут, но иначе. Им в этом сильно помогает сам прародитель. Он делает их разнообразнее. Я им даже завидую. Но только мне он рассказывает истории, отчего уже они завидуют мне. Интересное это чувство. Зависть. Новое чувство. Не так давно прародитель пророс в еще одном ростке и стал еще больше. Ростку стоит гордиться. Теперь он навечно часть прародителя. Я завидую ростку. Да, забавное чувство. В последнее время я научилась многим новым чувствам. И плохим, и хорошим. К примеру, у прародителя есть один забавный росток. Он любит, когда я на него смотрю ночами. Это так интересно. Росток любит, когда его оплетают на ночи, как я на него смотрю в это время. Интересный росток. Он также, как и я, испытывает дикую преданность к прародителю. Хороший росток, правильный. Но чувства у него сумбурные и многие из них мне непонятны. Но я учусь. А еще у меня появилось первое ответственное задание. Прародителю нужна ветвь. Правильная ветвь. Он сказал, какая. Эту ветвь он будет носить с собой, и она должна будет его оберегать. Так что я со всем прилежанием и старанием помогаю ей вырасти. Прародитель хвалит мои успехи. Я рощу ее правильно. Танец моего бутона прервало дрожание мира. Кто-то идет. Но кто, когда идет странный, полупустой внутри росток, с которым сплел себя прародитель странными лианами, они зачем-то заполнили его пустоту, мир дрожит иначе. Когда идет сам прародитель, тоже, да и тут он, в своей обители. Вот дрожание мира исчезло и под сенью моего в будущем великого древа, появились они, их было двое. Звери странный росток, молодой росток, я уже научилась их отличать. От ростка шли фонтаном эмоций любопытства и счастья. А зверь радовался за росток, а еще зверь сильно устал. Но это все было неважно, нарушители. Сама моя суть потребовала их поймать или убить. Но я же хорошая, я поймаю, а что с ними делать, решит уже он. Мои корни сразу начали действовать, стоило мне только осознать, что я их не знаю. Вот они оплели лапы зверя и ноги ростка. Вот те поняли, что что-то не так. Зверь заставил мир задрожать, но я напитала силой руны и дрожание мира прекратилось. Росток испугался, зверь тоже. Мои корни быстро оплетали их тела. И вот росток показал свою силу. Опасность. Я почувствовала, Как на волю ростка откликнулся ветер, затем задрожала земля, и вот он начал замораживать мои корни. Плохой росток, неужто это сорняк? Мой бутон рванул к ростку. Ее надо остановить. Земля дрожит, вода тоже. Росток опасен. Я применила все, что умела. Мои лианы обхватили шею ростка. Они выпустили шипы с ядом. Я также выпустила газы и споры. А еще я применила чары. И все прекратилось. Звери ростока пали, как листья опадают на землю, когда приходит их время. Но жизнь еще не покинула их тела. Если бы это было так, то мое древо забрало бы их, но они еще живы. Зверь до последнего бился в путах, желая уберечь росток. Хороший зверь, верный. Кажется, я перестаралась. Но росток заставил дрожать столь многое. Он опасен. А затем пришел он, прародитель. Ведь я сразу сообщила о нарушителях. Я же хорошая и полезная. Прародитель удивился и забрал непрошенных гостей к себе под землю. А я вернулась к своим обязанностям. Расти, охранять и растить. Я думала о том, что вновь испытала новое чувство. Я уже не раз чувствовала его у других, как и сейчас у нарушителей. Новое чувство, страх, интересное чувство. Я думала, оно плохое, но из-за него я смогла впервые применить чары. Полезное чувство. Прародитель говорил, что все чувства полезны, но нельзя быть во власти чувств. Вот только я не поняла, как это, быть во власти чувств. Видимо, это одна из тех премудростей, что я еще узнаю. А пока, я обратилась к своим союзникам. Мне нужно больше удобрений. Мне стоит начать расти быстрее. Не хочу опять испытывать этого чувства. Мне надо стать сильнее и больше, а мои союзники мне в этом помогут. Рой в моих корнях зашевелился. Примечание к части. Бичина 12.02.21. Новая книга. Новый, росток, Медитари. Глава 1. Есть прошлое, есть настоящее и есть будущее. А еще есть будущее, что не свершилось. Кристалия Маквелин. Принцесса Аттилана. Великий город Аттилан. Мой город, город моей семьи и нашей расы, расы нелюдей. Город тех, кто покинул планету Земля тысячелетия назад. Мы ушли и поселились там, где никто, до недавнего времени, не мог нас найти или как-то повлиять, ведь наш город на Луне, спутники Земли. История учит, что мы ушли по многим причинам, ведь мы отличаемся от людей, а люди – дикий вид, они привыкли уничтожать все, что отличается от них. Да что там, они друг друга-то беспощадно уничтожают. Мне показывали, они всегда воюют, у них целая планета, а они воюют по пустякам. Дикий вид, дикий, но мне – крайне интересный. Мне кажется, что я слишком мало о них знаю, всегда так казалось. Да и планета манит, ведь Луна не может похвастаться океанами или морем растительности, тут только наш город. Да, мы не бедствуем, у каждого тут есть свое место и свое занятие, определяемое кастой и терогенезисом. И наши технологии позволяют очень многое, с людьми не сравнить. О чем говорить, если они на Луну-то только и могут, что дронов отправлять, а мы тут живем. Терогенезис – это то, что, помимо прочего, отличает нас от людей. Мой дядя Максимус говорит, что это возвышает наш вид над людьми. Что забавно, если учесть, как прошел его терогенезис. Терогенезис может изменить нелюдя до неузнаваемости и дать ему невероятные силы, а может дать что-нибудь малое или просто изменить внешность. Это таинство. Мы все его проходим, будучи подростками, за редким исключением – таким как моя тетя Карнак. Я прошла свой совсем недавно, на свое 15-летие, и он дал мне силы. Силы, ставящие меня вровень даже с черной грозой, владычицей Аттилана, женой моей сестры. Эх, получить-то получила, но мне еще учиться владеть своей силой. Должна признать, что у нас тоже есть проблемы. К примеру, наша численность ограничена ресурсами и возможностями Аттилана, а его расширение не быстрый и кропотливый процесс. Иметь детей – привилегия, а для меня, в будущем, еще и обязанность, которая вызывает во мне смешанные чувства. Благодаря тщательной селекции и анализу генетического кода наш вид добился превосходства над обычными людьми, даже без терогенезиса. Мы сильнее, быстрее, умнее и живем гораздо дольше. Ну, так говорит дядя Максимус, Земля манит не только океанами, ведь там много животных и птиц. А еще, говорят, что в воде плавают морские создания, рыбы. Я, как член королевской семьи, имею больший доступ к базам данных и имею право об этом читать и смотреть. Ну, вообще-то мне это пока запрещено, но если никто не видит, значит можно, когда меня будут пытать, вероятно, волосами, именно эти слова тете Горгон я и скажу. Да и, если бы это и правда было проблемой, то тетя Карнак давно бы мне это запретила, самым кардинальным образом. Уж она точно знает о моем маленьком увлечении. Было бы странно, будь это иначе. Быть членом королевской семьи и принадлежать к высшей касте города, еще и накладывает ограничения. К примеру, друзей у меня почти нет, только Зубастик, мой лучший друг, и я смогла его уговорить на экскурсию. Я увижу землю, ведь Зубастик может сворачивать пространство, и ему ничего не стоит перенести меня туда и обратно так, чтобы никто не заметил моего отсутствия. Главное, чтоб было недолго, а то меня ждут большие проблемы. Я подготовилась со всей тщательностью, оставила коммуникатор в своих покоях, одела тренировочный костюм. Он обеспечивает меня защитой от окружения и от своих сил, мало ли, а то управление огнем или холодом не сильно уберегает от ожогов или обморожения, как показала практика. С землей и воздухом проще. Угу, я выбрала время, когда редко кому-то могу понадобиться, и вместе с Зубастиком отправилась на экскурсию. Хе-хе, сестра, если узнает, точно меня выпарит, и выпарит своими волосами. Бейрер, надеюсь, она не узнает. Вначале он показал мне горы в сиянии заката солнца, это было великолепно, но холодно, если бы не мой костюм, я бы там околела. Затем он показал мне бескрайние ночные равнины. Да, когда до самого горизонта только земля и звезды, это удивительно. Как странно стоять, дышать странным, в плане запахов, воздухом и не видеть вдали купола Аттилана. Даже если выпарит, я это переживу. Потом были бескрайние пески и барханы, тут было жарко, но опять же, спасибо моему костюму. А затем был солнечный пляж и океан. Я осмелилась снять ботинки и дотронуться до теплой воды. Это было великолепно. Я стояла на мягком песке, вода омывала мои стопы, а в голове была пустота, только звуки воды, ее соленый запах и ветер, и крики птиц. А еще в воде была жизнь, много жизни, ох. Пытки сестры я точно переживу. Зубастик уже устал. Даже на пляж он смог меня перенести только со второго раза. В первый мы попали в лес, где меня укусила пара насекомых. Шея теперь чешется. Видимо, придется возвращаться в медицинский модуль. Но перед этим остался последний пункт плана, тот, на который я еле смогла его уговорить. Осталось посмотреть на один из больших городов людей. Вообще, мне хватило бы увидеть его с окраины, просто интересно посмотреть, как они живут, а то вне зала управления это невозможно, но кто бы мне дал в нем сидеть и смотреть на города Земли и людей в них. Сестра запретила это в категоричной форме. Злюка. С перемещением мы явно промахнулись, снова оказались во дворе дома с красивыми цветами, деревцем выше меня и девушкой. Что это? Я не успела удивиться и нормально осмотреться, как наши ноги начали оплетать корни. Я испугалась. Первой мыслью было то, что за мной уже послали отряд для возвращения в Аттилан. Второй, что это невозможно, не сразу же после телепортации. Зубастик, уноси нас отсюда. Он и так знал об этом, символ на его голове засветился и... Ничего, мы не перенеслись. Я запаниковала. Корни уже дошли до моих коленей и полностью оплели ноги Зубастика. И тут я вспомнила о своей силе. Вначале думала спалить все огнем, потом испугалась, что задену и Зубастика. Так что я обратилась к контролю земли, дабы уничтожить корни под ней и начала замораживать те, что были над землей. И стоило мне начать это делать, как все вокруг резко изменилось, мне показалось, что даже сама трава зашевелилась, угрожая нам. Я вновь обратила внимание на нее. Небольшая девушка, даже скорее, девочка, вся зеленая и голая. На ее лице застыло выражение испуга, но было оно какое-то неправильное, словно маска. Растение, нелюдь, тут, откуда? Она пронеслась до меня за пару мгновений. Выглядело это так, будто она летит над землей. Корни подо мной вспучились, из ее волос и рук в мою сторону вылетели лианы. Вокруг поднялся странный зеленый туман и я отрубилась. Кажется, я слышала отчаянный лай Зубастика перед этим. Рихтер, сидишь, отдыхаешь, никого не трогаешь, мучаешь Тришу, гладя ее за хвост и теребя ушки. Думаешь о вечном, и тут мать подкидывает очередной подарок. Дежавю. Ну, хотя бы мне в этот раз руку не отрезали и сердце не проткнули. И вообще, мать, ты повторяешься. Нет. Хи-хи-хи, удивительно, но голос был только один, был он детским и ехидным, даже хора не слышно. Каркуша, что прописалась невидимкой на моем плече, тоже удивилась. А затем были события, из-за которых я впал в ступор. Уж больно странными они были. Чертов безумный мир. Но, наверное, стоит рассказать все по порядку. До Рождества еще неделя. Меня обрадовали тем, что мой зверинец проведет его у меня. Также обрадовали, что до Рождества я свободен. Ага, всего-то и надо, что придумать всем подарки. Да и кто меня оставит в покое? Хе, вот сижу, трешу наказываю, как и обещал. Ну и я же хотел увидеть ее слезы, вот, я их вижу. Правда, они скорее от неудобства нынешним ее положением и сильной сенсорной перегрузки мозга. Я же хотел увидеть ее кошкой, так почему бы и не да? Вот я и сделал две химеры, хвост и ушки. Химеры без высшей нервной системы, которая могла бы облегчить слияние, я их напрямую подключил, ну, почти. Ушки, под цвет волос, но со светлыми кисточками, подключались минуя череп, к мозгу, интересным механизмом на основе телепатии. Череп не трогал, они раздвигали кожу, сливаясь с ней и крепились к макушке мелкими жгутиками сами, ну и соединялись с кровеносной системой для питания, а с мозгом взаимодействовали методом, который надо опробовать и обкатать. Это первая наработка на основе сил Эммы, думаю, перспективная. Да и метод слияния получился на загляденье. Даже с симметрией проблем не возникло. Правда, я не совсем уверен, что их отделение пройдет столь же штатно. Это тоже надо будет проверить. Хвостик же крепился иначе. К столбу спинного мозга, в основании копчика, тоже самый тоже жгутиками, но вгрызающимися в кожу, а затем подключающимися к нервной системе. Похожий метод в костюме Скорпии. Только там химера подключается вдоль всего позвоночника для распределения нагрузки, да и химера там с высшей нервной системой для нормальной работы хвостов, а тут, нет. Да, это тоже эксперимент и отработка нового метода. Интересно было также посмотреть, как будет приспосабливаться нервная система обычного человека к новому органу слуха и новой конечности. Тема с этим видом химер для меня новая, и мне надо набрать статистику и понаблюдать. Ну и, дабы это было наказанием, помимо того, что ушки хорошо слышат, а хвост длинный, пушистый, мягкий и крайне извивающийся, в химерах еще и нервных окончаний много, крайне чувствительных нервных окончаний. Хе-хе-хе, не, я конечно мог ее, к примеру, банально выпороть, думаю она бы была счастлива, но я же маг-химеролог, вот и решил совместить приятное с полезным. Так что сидела моя рабыня на коленях подле меня, боком, вцепилась в мою штанину и старалась расслабиться, положив подбородок мне на колено, в короткой юбке, из-под которой торчал хвостик. Его я теребил одной рукой, и он всеми силами пытался обвиться вокруг ладони, а второй рукой теребил ушки. И да, на ее лице, помимо слез, была еще и блаженная улыбка безумца. «МММ, мягенько». И тут эти подарки свернули пространство и Флору напугали. «Мда, что мы имеем?» Подарок номер один. С виду собака, бульдог, на лбу рисунок, похожий на камертон. И если бы он не весил полтонны и не был полтора метра в холке, то я бы, может, и поверил, что это собака, а не странное и разумное существо со способностями к телепортации. Да и рисунок на лбу, не просто шерсть, только с виду. Подарок номер два, тоже полтора метра росту, но уже не в холке. Голубоглазая блондинка, но волосы отдают рыжиной, имеет странную покраску длинных и прямых, чуть ниже плеч, волос. Черная линия рассекает середину волос, а на затылке линия рисует круг. С виду человека я бы, может, в это тоже поверил, если бы она реально не перепугала цветочек. Ну и если бы не провел над ней ритуалы познания. Она не человек, вот совсем не человек. Даже товарищи эльфы, как обычные, так и темные, ближе к людям, чем она. Ну или они отдалены в тех же пределах, так что тут я, наверное, перегнул, но не сильно. Одета она была в желтый с черным комбинезон, из крайне интересного материала, стойкого к изменению температур. Но важно было в ней не это, даже не ее генетическая структура, а то, что эта белобрысая умудрилась воздействовать на материю на молекулярном уровне и в крайне больших пределах. Флора не просто так струхнула. Это растение вообще сложно напугать. Бушующая во дворе дома Дженнифер ее даже близко к понятию страха не привела. Так что я изменил свои думы на новую волну, сразу после того, как вытащил данные подарки с того света. Флора их почти прикончила. Вот сижу, вновь тереблю мягкий хвост, но нас тут уже больше, Елена тоже тут, они с Тришей так-то тут чутко инкогнито. Ведь моей рабыне тут делать нечего, Генрих-то в больнице, и с ним Трише разрешено видеться только раз в неделю. Ее матушка, кажется, решила не сильно сменить свои планы. Официально Триша после школы отправилась к Эмме. Удобно, что у них совместный проект. Елена привела свою подопечную, предварительно замаскировав, да и сама переоделась. сейчас моя строгая и величественная аристократка была, да нет, все той же безумной аристократкой, в белой рубашке, черной обтягивающей юбке и теплых колготках, в которых добавилась лишняя дырка, а нижнее белье, КХМ, об этом лучше промолчу, у нее сегодня, кажется, праздник, извращенка. Елена, тоже сменившая свой костюм телохранителя на более повседневный вариант, изначально она скрылась на кухне и была занята кофе с блинами, ну и всеми силами игнорировала стоны Триши. Новые нервные окончания, они такие. Вообще, после того как Елена услышала, что за чудовище лежит перед нами на диване, она хотела увести отсюда младшую Осборн, но та уперлась рогом. Так что она сидит теперь с пистолетом наготове и недобро зыркает на диван. А Трише пофигу, ее мучают и она этим наслаждается. Мне в целом тоже пофигу, чудовище может и опасное, но, да, есть большое но. Хе, в чем но да, смотрите, эта молодая девушка сильнее обычного человека, у нее точно быстрее реакция и мышление, ко всему прочему она еще и обладает силой, даже могуществом, которому позавидует не один архимаг-стихийник, даже РР ей в этом уступит, но, у нее просто дико ущербная иммунная система, блин, она реально атрофирована, это как, реально, как, она что, всю жизнь прожила в почти стерильных условиях, а ведь похоже, короче, дабы ее обезвредить, мне даже напрягаться не нужно, не в текущих условиях, а это что, ген X, не похоже, проще, ущербнее, искусственнее, но похож, мда. Как будто взяли ген X, изучили, урезали, переработали, и вот итог. Нужен катализатор? Да, она такая из-за него, потому что прошла преобразование, а как, а чем? Я копался в ней уже час и пытался понять, как она устроена и как все это работает. Даже пошел на мелкую сделку с принципами и покопался в ее мозгах, дабы оценить масштаб работы ее силы. Поверхностно, но все же, она же вторглась ко мне в дом, да. Попыталась его и сравнять с землей, да, так что можно, пофигу, что в начале угрозы она явно не несла, да и вообще, я ее от смерти спас, и я сейчас не о Флоре, в связи с ущербностью ее иммунной системы она считай ходячий труп, не прошло бы и недели, как бактерии, что она уже нацепляла в избытке, расплодятся и прикончат ее, а так, она пока поживет, нет, ну серьезно, то, что вызовет у обычного человека насморк, ее вполне может убить, не быстро, но наверняка, девушка очнулась, я как раз получил чай из рук Триши и вновь задумался о вечном, теребя пока непослушный, из сине-черный и пушистый хвост, да, хорошо получился, как и ушки, которые от каждого чиха словно локаторы поворачиваются к источнику звука, лепота, я был в облике безликого, ведь если не знаешь, что за хрень происходит вокруг, лучше быть безликим. Лица моих соратниц я немного изменил за счет Нярлы, она им не мешает, да и Елена этим методом явно заинтересовалась. Лакджа, воскликнула девушка, вскочив, если воспользуешься своей силой, тебе будет больно, сразу предупредил ее я, а она английский знает, хм, девушка начала дико осматривать комнату, она явно не понимала где находится, видимо, не найдя того, что искала вновь воскликнула. Лакджа, это она пса кличет, сядь пожалуйста, вновь обратил я на себя внимание, ее взгляд уставился на меня, она направила на меня руку, на кончике ее пальцев загорелась энергия, кажется, мне угрожают проморозкой, мда, ну, будем по-плохому, а-а-а-а, она рухнула на пол, дико крича, точно, дежавю, я подстраховался, Елена не выказывала агрессии, сидя в кресле, но это было обманчивое впечатление, оружие она точно быстро направит и выстрелит. Триша же наслаждалась зрелищем катающейся от боли по полу девчонки. Извращенка, мазохистка, а еще, видимо, садистка, ну или что у нее там за тараканы. Надо было видеть, какими глазами она смотрела на химер, что сейчас на девчонке. Да, я нацепил на этот горе подарок 6 химер. Одна, вдоль позвоночника, по одной на ноги и запястья и одна, на шею, и все они были подвластны моей воле, я мог причинить ей боль через нервную систему, а мог усыпить или убить, она же опасна, ну, они заодно фильтровали ее кровь и работали как внешняя иммунная система, отчего были красными и пульсировали в такт биения сердца, не сидеть же мне рядом и лечить ее от каждого микроба, оно мне надо, а так, интересная задачка получилась, боль быстро прекратилась, но девушка это поняла не сразу, через минуту, когда она явно оклемалась, я решил попробовать вновь наладить диалог. «Ты меня понимаешь?» «Да, я знаю ваш язык», — сказала она хрипло. «Это хорошо. Время узнать, что это за чудо-юдо, Кристалия Маквелин. Когда я очнулась, моя первая мысль была о зубастике. Я лежала на чем-то мягком. Как оказалось позже, это был диван. Но меня волновал только зубастик, и я поплатилась за свою невнимательность. В комнате я была не одна, но рассмотреть и понять, кто эти люди или не люди, я смогла только после того, как оклемалась. Стоило мне направить руки на них и обратиться к силе, как я познала боль. Мне казалось, что мне в спину воткнули раскаленные стальные иглы. Это было ужасно. У меня выступили слезы, и я вопила. Я думала, что потеряю сознание от боли, я этого желала. Но мне не повезло, я его не потеряла. Это было ужасно, и явно намекало на мое текущее положение. Говорили незнакомцы на английском. Меня учили нескольким самым распространенным земным языкам, и этому в том числе. Вот тело нехорошее образование и мой статус обязывает хорошо учиться. Первые слова одного из незнакомцев я осознала уже после, а стоило бы вначале. Проклятие, это было очень больно. Ты меня понимаешь? Да, я знаю ваш язык, выдавила из себя я и начала подниматься. Хорошо, дитя, слово меня задело, но мне было не до того, я пыталась встать и вернуться на диван. Ноги дрожали, я называю себя безликим. Ты со своим спутником вторглась в мои владения, сказал мне лысый незнакомец. С виду он был старше меня и его спутниц, его холодные синие глаза изучали меня, и он был абсолютно спокоен, как и его слова. Простая констатация факта, так же говорит тетя Карнак. В комнате нас было четверо, он одетый в обычные штаны и рубашку, девушка-кошка-нелюдь, с виду немного старше меня, и еще одна незнакомка постарше первой, сидящая на кресле. В руках у последней был пистолет. Ее холодные стальные глаза внимательно следили за мной. Оружие было у нее в руке и лежало на коленях. Она не направляла его в мою сторону, даже когда я вскочила. Видимо, знала о том, что меня ждет. Она меня пугала даже больше мужчины. Я смогла сесть и начала осознавать свое положение. На мне все еще был мой комбинезон. Только перчатки и ботинки сняты, а еще на руках, у самых кистей и ногах, у самых стоп, появились странные браслеты. Красные, гладкие и, кажется, они немного пульсируют. Это из-за них мне было больно. Стоп, еще и на шее есть что-то. Ошейник, я заключенная, а кто еще? После такого пробуждения, мысли проносились в голове каскадом, но надо успокоиться и все выяснить. Но вначале, где Лакджа, мой спутник? В подвале, был короткий ответ мужчины. Он тут за главного, мужчина, видимо, да. А тут, это где? Глупый вопрос, я в том доме. Мы очень сильно промахнулись. Проклятие, к кому мы попали? Черт, а как долго я была без сознания? Меня точно выпарют. Девушки молчат. Кошка стоит позади мужчины за его плечом, он же, сидит на диване напротив меня. Ее ушки шевелятся на каждое мое слово, а взгляд ее золотых глаз с вертикальным зрачком словно впивается мне в кожу. Но на лице у нее безразличие и высокомерие. На лице же второй не было эмоций, а сама она казалась расслабленной, если бы еще не пистолет. С ним все в порядке? В целом, да. В отличие от тебя, его организм крепче и яд ему не сильно повредил. Он спит и проспит еще долго. В отличие от меня, он выделил эти слова. Почему? Ты в курсе, что у тебя слабая иммунная система? Слабая иммунная система? О чем он? Я знаю, что такое иммунная система, но что вы имеете в виду под словом слабая? То, что микробы, которые попали в твой организм, убили бы тебя меньше, чем за неделю. Все внутри меня похолодело. Вновь этот тон, вновь констатация факта. Кажется, я не смогла бы скрыть свою прогулку. Об этом я не подумала. А почему он сказал об этом в прошедшем времени? Но я не успела спросить. Он продолжил. Может, представишься, дитя? Черт, где мои манеры? Я же член королевской семьи. Да, извините, я растерялась. Я Кристалл, Кристалия Маквелин. Я из Аттилана. Про то, что я принцесса, лучше молчать. Да и откуда им вообще знать, что такое ад? Лунный город, значит. Прервали его слова мои мысли, его тон был задумчивым. А, он знает, хозяин, обозначила вопрос кошка. Возможно, у нас проблемы, вновь констатация факта. Проблемы, сэр, наконец заинтересовалась происходящим вторая. Дитя, ты с Луны? Он проигнорировал вопрос второй. Я кивнула, скорее на автомате. Мыслей в голове не было, точнее, их было слишком много. На Земле о нас знают, как, откуда, кто, даже то, что я, вероятно, пленницей в большой опасности, перестала играть большую роль. Понятно, не уверен, что вам эта информация важна, дамы, но наша гостья с лунного города Аттилан, и когда я говорю лунного, я имею в виду буквально спутник Земли. Понятно, хозяин, тон кошки был спокоен, а вот вторая девушка была удивлена, как и я проглотила ком в горле. Откуда вам известно о нас? Я не отвечу на этот вопрос, я лишь кивнула. Вы тоже не люди, это многое бы пояснило. Нет, ответ был короток. Я уставилась на кошку. Она и не нелюдь, бодимодификация. Наличие ушей, глаз и хвоста очевидно, и она не одна из нас. Кто она? Стоп, файлы архива, мутанты. Они мутанты, мое внимание явно не скрылось от глаз мужчины. Ты мне не поверишь, но она человек даже в большей степени, чем я или она. Он указал на вторую девушку. Он прав. Я не поверила, но тут мне было уже не до вопросов. В комнату вошла моя тетя Карнак. На это мужчина лишь спокойно сказал: «Приветствую. Тебя не учили, что в дверь стоило бы постучать?» Тон его все еще был спокоен. Кошка все так же была за его спиной, а вот вторая девушка уже стояла и держала на прицеле мою тетю. Я и не знала, что думать. Внутри все сжалось в тугой комок. Если она здесь, значит, сестра все знает. У меня громадные проблемы. И тебе привет. Учили, но я тороплюсь. И у меня есть разрешение, чтобы ты понял, о чем я. А затем она сказала какую-то фразу на незнакомом мне языке, и я впервые увидела эмоции на лице мужчины. Он был явно сильно удивлен. Рихтер, мда, подарочек-то с луны свалился, буквально. Ну, это многое проясняет. И то, почему она продукт кровосмешения близких родственников, что ей никак не вредит. Я еще не забыл, что в этом мире инцест вообще-то осуждается, но у них с этим, видимо, проще, или это из-за контроля популяции. И то, почему у нее такая иммунная система, и то, откуда она вообще свалилась на мою голову. Вопрос почему оставлю за кадром, ответ очевиден. Ох, блин, а ведь это еще и поясняет искусственность их гена. Нехорошо, наверное, у меня, возможно, проблема, ибо по историям брата там ими правит милый король, Черный Гром, и у него есть шикарная сила. Он шепотом может убить, а криком стирать то ли города, то ли планеты. Брат об этом рассказывал, смеясь. Вот только сейчас мне не до смеха. Поток моих мыслей прервался открывшейся входной дверью. Дежавю. Хи-хи. 671. Хи-хи. Послышался ехидный смех, все того же, молодого голоса младший. Цифры. Причем тут цифры? На пороге стояла лысая незнакомка, и одета она была как монах. Ага. Только это не древнее и цвет одеяния зеленый, но похоже. Азиатские черты лица. Шрамов нет, зато есть зеленые татуировки. Вдоль черепа и на лице вокруг глаз, симметричные прямые линии начинаются от глаз и полукругом спускаются под ними, заканчиваясь то ли острыми углами, то ли жалами, тут как посмотреть. Остальные тату на голове той же тематики. А, и дверь открыла не магия. Хотя, сторонний наблюдатель бы поспорил. Она стукнула дверь, а защелка возьми да откройся. Угу, вот так просто. А я бы смог рассчитать нужное приложение силы. Я не стал двигаться со своего места, был готов к бою и продолжал беседу с кристаллом. Незнакомка степенно прошла в дом, закрыла за собой дверь, разулась, одела тапочки и спокойно вошла к нам в комнату. Я перевел взгляд на нее и спокойно сказал: «Приветствую. Тебя не учили, что в дверь стоило бы постучать?» Она кивнула в ответ и ответила: «И тебе привет. Учили, но я тороплюсь. И у меня есть разрешение, чтобы ты понял, о чем я». И тут она сказала достаточно простое и недлинное предложение, которое повергло меня в шок. Трындец. После этого она продолжила: «Я Карнак, кузина владычицы Аттилана, черной грозы, угу, не гром. Но мне от этого не легче». Я был в ступоре. Мне явно дали время на осознание, и я уже задействовал все доступные мне ресурсы для анализа. Трындец. Целящуюся в нее Елену, Карнак проигнорировала и, спокойно пройдя в комнату, села рядом с кристаллом, посмотрела на нее и спокойно сказала: «Твоя сестра будет очень недовольна, как и черная гроза». Девчонка дернулась, как от пощечины. «Ты подвергла и себя, и нас большой опасности. С вероятностью в 90%, если бы твоя затея удалась и была мною незамечена, ты бы принесла в Аттилан болезни. С ними бы мы справились с вероятностью в 99%, но мы бы на это потратили ценные ресурсы и время». Кристалл вновь дернулась. «Также, ты подвергла себя огромной опасности, крайне вероятно, смертельной. Я хотела увидеть планету, тетя», — сказала молодая девушка, глядя в пол. «Я знаю, Ты могла сказать мне, а не действовать столь необдуманно. Я не подумала о микроорганизмах. И ты говорила, что недлительное пребывание не несет большой угрозы. Кристалья говорила тихо и явно оправдывалась, словно попавшаяся школьница. Хаем, который, если подумать, она и является. Ох, не о том я думаю. Именно так, не несет, но требует медицинского контроля. Но это сейчас не проблема. Угу, не проблема, мысленно отметил я, как и то, откуда она это знает. Девчонка все еще не отрывала взгляда от пола. Тетя для нее явно авторитет. Старшая перевела взгляд на меня. У нас патовая ситуация. Я не могу обещать тебе, что не будет последствий с нашей стороны, пока не переговорю с Черной Грозой лично. А ты не можешь вернуть ее, не будучи уверенным в своей безопасности. Я кивнул. Важная информация. Она продолжила. Она сестра жены нашей владычицы. Ценный заложник. Я прошу вернуть ее спутника. В обмен можешь провести свое изучение уже меня. И да, ты на это уже согласился. Очень интересно и странно. Это были одни из самых странных переговоров в моей жизни. Почему? Ну, для начала, переговоры уже состоялись. Угу. Более того, я в них явно активно участвовал. Цифры. 671 раз участвовал. Ой-ей. Я много разумных встречал и со многими общался. Среди них были и глупые, но до ужаса могущественные феи, короли, императоры, шаманы, пророки, оракулы, а также пара богов и даже один темный бог, запертый на веки вечные, о знакомстве с которой я предпочитаю не вспоминать, ибо она своим существованием наглядно показывает, как может протечь крыша, если запереть разумного наедине с самим собой в клетке и без общения, хотя там вроде запущенный случай был еще и до того. Интересно, а ее метка на мне еще осталась, я же полная копия. Хи-хи, от смеха хора у меня побежали мурашки по спине. Было в нем что-то страшное. КХМ, я отвлекся. Так вот, Карнак, эта разумная с каменным лицом, лишенным эмоций, спокойно пришла, соблюла правила дома, кроме стука, выслушала лишь одну мою реплику, проигнорировала окружение целиком и полностью, отчитала свою племянницу, а затем предложила сделку. Причем в ней она сразу обозначила и свою позицию, и мою. Как же так? Да. Дело в том, что фразу в конце приветствия она сказала на языке, который тут не могут знать в принципе, на языке моего родного мира, и фраза была адресована явно мне и явно мною. Была она короткой, но информативной. Если переводить, то это будет обращение ко мне как к 671-му, от 650-го в моем родном языке у нас это не длинные предложения, согласие мной на сделку, и в конце было всего одно слово, имеющее значение только для меня. Но оно все поясняло, в какой момент в будущем, которое она видела, я пришел к выводу, что стоит придержать Кристаллию в заложниках до выяснения позиций Черной Грозы. Мне неизвестен характер Грозы, но что бы я сделал, будучи на ее месте, за плохое, а оно не было хорошим, обращение с сестрой ее жены. Ну, как минимум, высказал бы пару матерных, и в ее случае это было бы фатально для моего дома, а то и города. Мда, и правда, патовая ситуация. Кристалл смотрела с круглыми глазами на заявление Карнак. Ее глаза стали еще более круглыми, когда я приступил к выполнению обозначенной сделки. Елена удивилась не меньше. А Триша? Триша, кажется, была не тут. Я ничего не сказал в ответ, а Карнак спокойно констатировала. Приступим. Наши жгутики оплели тело женщины, и пока изучали своими методами, я запустил через них ритуал. Я уже когда-то говорил девочкам, что прекрасно знаю, как работают силы пророков, оракулов и провидцев. Пара из них была у меня на столе. В сути своей ничего принципиально сложного в корне процесса нет. Есть данные, и на основе них есть просчет и результат. Чем данные полнее и чем лучше просчет, тем вероятнее и правдивее пророчество, прогноз или видение. Да, тут связаны возможности мозга провидца, способ получения информации и методы расчета. Обычно такие создания крайне слабы физически, и их разум может быть очень нестабилен, да тут вообще много подводных камней и возможностей. И да, Карнак провидец, но не простой, и она, если и имеет проблемы, то я их не нашел. Более того, ее мозг – настоящее произведение искусства. Я уже ознакомился с концепцией биокомпьютера и даже имею некоторые наработки для оптимизации работы своей головушки. Но вот сейчас передо мной наглядная иллюстрация, как это должно выглядеть. Да, сегодня точно праздник. Хе-хе-хе. И то, что человеком я ее не назову, роли не играет. Выводы я сделаю. Ах, да, собственно, почему я в шоке, почему у меня праздник и почему я в недоумении от происходящего. Слово в конце послания было названием моего неудавшегося проекта, того, что я так и не смог грамотно создать за 2 десятилетия и то, что местное мироздание привело ко мне на диван. Проект создания бойца на основе просчета будущего. Чисто в теории такого бойца нельзя победить. Он банально знает все наперед и на основе анализа будущего действует в настоящем. Это реальный монстр. И этот монстр сидит передо мной и было 670 возможных модуляций будущего, где она что-то делала и мы с ней говорили. Как по-вашему, что можно делать столько раз? А, и еще один вопрос. Как далеко она может видеть будущее? И каким, мать меня... Чудом у нас получилась патовая ситуация. Я чую, мы там не только чай пили. Думаете, это так себе сила? Хе, Петра вообще-то тоже провидится. Ну, в частности, там коктейль из инстинктов, интуиции и просчета, и у нее это полностью подсознательный процесс, и там нет и пары секунд, а у этой, минуты, если не часы. И осознанно, я проникся угрозой, и тем, что у нас патовая ситуация. Я впечатлен, мне надо будет выпить. Пробубнила Елена, убирая пистолет. «Я думаю, мне тоже надо. 2 чудовища за 1 день в моем доме, это уже многовато. Хозяин, желаете еще чаю?» Спросила улыбающаяся Триша. «Не знаю, отчего именно, но ей сейчас очень хорошо. Хвост так и шелестит обо все доступные поверхности. Да что тут происходит?» Отошла от шока Кристаллу. «Я пояснил. Мне несложно. Ты слышала обозначенную сделку. Твой спутник и тетя покинут этот дом». В обмен я изучу ее, а так, я указал на жгутики, я изучаю разумных. Она посмотрела на оплетенную жгутиками и полностью скрытую от ее глаз Карнак, а затем мы будем решать, как выйти из текущего положения. Вы мутанты? Спросила она тут же. Нет, мы не мутанты, но в этом доме часто бывают их представители. Я повернулся к кошке, и да, Триша, я не откажусь от чая, да хозяин. Почти пропела извращенка. В комнате настала тишина. Но вот, Триша вернулась и лунная принцесса вышла из раздумий. Она всеми силами старалась не смотреть на кокон справа от нее. И что все так дергаются от наших жгутиков. Мы же даже специально сделали их белоснежными. Но нет, все равно дергаются. Ну, кроме Триши. Кажется, я понял, от чего ей так хорошо. Я пленница, заложница. А есть разница? Есть. С пленниками я не церемонюсь. А тебе надо соблюдать всего несколько правил и ограничений. Каких? Не пытаться снять химер. Я указал на браслеты. Она кивнула. Не использовать силу на жителях и гостях дома без их на то согласия. И не спали мне дом. Она явно хотела уточнить, но промолчала. Не выходить из дома одной без сопровождения. Так, вроде ничего не забыл. Все, все. А ты чего ждала? Не знаю. Ну, хотя бы честно. Вот и я тоже не знаю. Вновь повисла тишина. Не прошло и получаса, как я закончил. Да, здесь все другого толка, с принцессой все сложнее. Работа ее мозга прекрасна, но и эта сила дается ей нелегко. Кого-то ждет неделя кровотечения из носа и ужасных головных болей. Поправить и дать ей возможность создать еще 600 вариантов для просчета? Ну уж нет, Карнак пришла в себя мгновенно. Ты закончил. Констатация факта. Да, тогда мне пора. Она перевела взгляд на свою племянницу, достала из кармана своего наряда черное продолговатое устройство и передала девушке. «Не теряй», посмотрела на меня. «Это коммуникатор для связи, через него мы не можем ее отследить с точностью выше нескольких километров, но сможем поддерживать связь. Ее сестра захочет с ней поговорить». Кристалл спокойно закрепила устройство на руке, оно легко изменило свою форму, став браслетом. Понятно, не было вопросов вида. А можно ли, она уже увидела будущее, где я согласился на этот жест доброй воли. Да и я заинтересован в мирном решении конфликта, возникнувшего на пустом месте. Не промедлив и секунды, она встала и пошла в подвал, по дороге забирая свою обувь. Мда, странные переговоры, но мне грех жаловаться, я вообще в состоянии близком к счастью. Правда, мне опять спихнули школьницу на попечение, и ее в школу к Савье, наверное, не спихнуть. Хи-хи, вот, стандартный хор. Ворона ожидаемо напряглась. Само собой, все пошли за Карнак, включая и Кристаллу. Девушка очень обрадовалась, увидев своего пса, что мирно спал посередине подвала. Интересное существо, копит энергию и может сворачивать пространство. Печально, но его я изучить досконально не успел. Переживу. Была задержка в связи со слезливым расставанием и рычанием на меня этого пса, но веское слово Карнак быстро построило оба моих подарка по струнке, обрисовало их ситуацию, как они подвергли опасности весь их город и свернуло все к простой просьбе уже мне разрешить перемещение. Я ждал до последней секунды подставы в этот момент, но ничего, ни телепорт армии, ни попытки прихватить с собой и принцессу, та даже не дернулась, удивительно, только носом шмыгнула, мда. Странные переговоры, чертов безумный мир, я ведь даже не знал, не являюсь ли частью будущего, что еще не настало, но нет, она так и не задала вопроса новой фразе для меня из прошлого, проклятие, Карнак, кузина черной грозы, стратег и советник Аттилана, Карнак, это имя ничего не значит для людей на планете Земля, но вот в Аттилане его знает каждый, если спросить кто самый сильный среди нелюдей, то жители лунного города с уверенностью скажут «черная гроза», а вот если спросить кто второй после нее, то тут уже будут варианты. Кто-то вспомнит про запертого Мардиса, чьи силы сложно сдержать, члены генетического совета могут припомнить сестру Медузы, Кристаллу, но то еще учиться управлять силами. Но все из них без исключения вспомнят и про Карнак, даже еще не прошедшую терригенезис ее считали одной из сильнейших нелюдей, выпускница башни мудрости. Сильнейшая среди королевской стражи, так то видит слабости, а когда в ней открылись силы после терригенезиса, то она заработала репутацию почти непобедимой среди нелюдей, отточенный разум, сильное тело и возможность просчитывать будущее, она может сказать своему противнику точно, как много у нее вариантов победить его, и продемонстрировать их все, ее репутация полностью заслужена, она является верной советницей и стратегом Аттилана, а также той, кто не совершает ошибок. Именно Карнак в свое время смогла разработать и спроектировать комнату, способную удержать внутри черную грозу. И именно она посадила ее на трон. Несмотря на все проблемы, связанные со смертью короля и королевы, ей не нужна власть, ей не нужно признание, но она выполняет свою роль, как и любой житель города, а в свободное время играет в настольные игры сама с собой. Одиночество ее не сильно беспокоит. Только ее разум. За пределами королевской семьи она почти ни с кем не общается, кроме, разве что с Гаргон, своей кузиной. Даже ее родная сестра не так часто говорит с ней, как предводитель королевской стражи. И нет, не по делам дворца. Взбалмошная Гаргон была ее головной болью с детства и с возрастом это не сильно изменилось. Ее поступки для Карнак кажутся откровенно нелогичными. Разумным вообще присуще отклоняться от логики, но не ей. Вот, к примеру, взять Гаргон, она прекрасно выполняет свои обязанности. Она хороший воин и прекрасно тренирует гвардию, но иногда ее поступки ставят в тупик. Однажды она принесла ей похвастаться флаг, что установили астронавты десятилетия назад и собиралась его повесить у себя в покоях. Она даже не подумала, что стоит одному из телескопов землян заметить его отсутствие, а рядом с тем местом следы ее копыт. На что возникнут ненужные вопросы и это поставит под угрозу Аттилан с вероятностью в 44%, но этого вышло избежать. Гаргон вернула флаг на место и стерла свои следы. Или вот Максимус, брат Грозы, с вероятностью в 73% он рано или поздно покусится на власть и неминуемо проиграет. Черная Гроза это знает, но игнорирует возможную проблему, несмотря на предупреждение Карнак. И вот теперь новое подтверждение нелогичности разумных. Кристаллу. Ее увлечение с крайне малой вероятностью могло перерасти в нечто большее, но все же переросло. Карнак давно сообщила об этом и Грозе, и Медузе, но они решили закрыть глаза на любопытство молодой Кристалли. Нелогично, но это их решение. Она советница и та, кто исправляет эти ошибки и устраняет их последствия. Такова ее роль. Пропажу заметили через час. Причину Карнак установила быстро. Дуадон хоть и слеп в настоящем, но способен видеть и показывать недавнее прошлое, главное, знать, на что смотреть. Карнак знала, Кристалл оставила свой коммуникатор в покоях, одела защитный костюм и перенеслась с зубастиком на планету. Глупо, нелогично и опасно, как для нее, так и для города. Когда-то давно, первые нелюди основали на Луне свою колонию, а затем и город. Они использовали свои силы и на их основе добились множества открытий в науке, технике, медицине и многом другом. Да, они бежали с Земли по многим причинам, часть из которых тщательно скрываются и известны от силы пары нелюдей, но это привело их вид к процветанию, а также наложило отпечаток. Тысячелетия почти полной изоляции дали как плюсы, так и минусы. И среди минусов есть недостаток их иммунной системы, они просто физически не могут долго прожить на Земле. И, по всей видимости, об этой угрозе Кристалл узнала меньше, чем полагается при ее статусе. Подготовить медицинский модуль для пациентов, определить место последнего переноса зубастика, а затем отправиться за Кристалл лично. Все это задержало Карнак чуть меньше, чем ее доклад Грозе и Медузе. Что случилось нечто непонятное и неординарное, стало ясно еще при отправке на Землю, при помощи силы Илдрака. Он смог перенести ее только со второго раза и чуть в стороне от последних координат Кристалли. Она не любила силу, что ей дал Терогенезис, даже проходить его не собиралась, но пришлось. И если есть необходимость, то пользоваться ей надо, иначе это было бы нелогично. Ее способность при частом использовании сильно напрягала ее мозг. Когда она появилась на тротуаре и пошла к дому, то ее сила уже показывала ей варианты будущего и ее возможные действия. Каждый вариант изучался и рассматривался, делались выводы и дополнялась общая картина. Все они имели исходное начало, но в каждом она действовала немного иначе. Вариант 1. Она заходит в дом, дверь не препятствие, вымеренное приложение силы и все. Она заходит в комнату. В комнате помимо Кристалли есть еще трое неизвестных разумных. У одной из них в руках огнестрельное оружие. На руках, ногах и шее принцессы присутствует то, чего там быть не должно. Вывод очевиден, ее поймали и добывают информацию. Логичные действия на основе предположений, спасение из заложников. Вопросы потом. Вначале необходимо обеспечить безопасность Кристаллу. Первая цель очевидна, женщина с оружием. Карнак срывается в атаку. Она пытается избежать траектории выстрела. Но женщина явно знает, как пользоваться примитивным огнестрельным оружием. Точный выстрел в голову. Карнак падает. Смерть. Вариант 2. Выстрел. Она искажает траекторию пули, подставляя ладони, приводя пулю к рикошету. Второй выстрел. Тот же результат. Третьего не последует. Она перешла к близкому контакту. Будь оружие энергетическим, было бы сложнее. Удар. Противник падает. Вторая угроза – мужчина. К ней тянутся странные жгуты. Жгуты оплели ее и пленили. Неприемлемо. Вариант 10. Вновь выстрел в голову. Карнак падает замертво. Женщина оправилась от смертельного, для обычного человека, удара за минуту и 10 секунд. Вывод – наличие регенерации. Оценка слабостей. Три варианта противодействия. Повредить мозг, уничтожить сердце или другие внутренние органы, отделить голову от тела, воспользовавшись ее же ножом. Вариант 24. Карнак расчленили нити. Мужчина имеет способности неизвестной природы. В частности, телекинез прямого и контактного действия. Последним он контролирует нити и создает их вибрацию для придания им режущих свойств. Прямое прикосновение опасно и в частности смертельно, может влиять на клетки и нервы в местах контакта. Способен распылить патогены в воздух. Способен быстро регенерировать. Анализ слабости показывает только одну уязвимость. Кристаллическая структура в основании черепа. Вариант 42. Рука, почти человеческая за исключением когтей на кончиках пальцев, проткнула ей грудь и вырвала сердце. Ты посмела напасть на моего царя, зная свое место, смертная. Уничтожение Кристалла не привело к ожидаемому эффекту. Ослабило, но мужчина жив. Расчленение, уничтожение мозга или сердца результата не дало. В бой вступила ворона-перевертыш. Каркуш, тебе что-нибудь говорит цифра 42? Совпадение? Нет, мой царь, угу, непонятно. А теперь скажи мне, чудо мое пернатое, ты когда мне собиралась сообщить, что имеешь гуманоидную форму? Карнак умерла. Вариант 120. Перевертыш откинула ее от мужчины. Из шеи перевертыша и раны на груди вытекала толчками кровь в такт биению ее сердца. У нее не хватало одной руки до локтя. Я заберу тебя с собой, недруг. Во славу Асгарда. Мощный энергетический импульс сжег и Карнак, и перевертыша. Ворону можно убить ее же оружием. Оно также опасно и для мужчины. Вариант 150. Самые разные насекомые от пауков до пчел и жуков, размером с кулак, бегали по ее телу и беспощадно жалили. Она была бессильна сопротивляться, зеленый туман лишал возможности двигаться. Корни проткнули ей ноги, а затем и руки. Она чувствовала, как они буквально прорастают в ее теле. На нее с явной ненавистью уставилась своими горящими глазами маленькая зеленая девочка, висящая в воздухе на корнях, выходящих из ее спины. Оружие наносит вред существу или мужчине, но не убивает. Оценка. Они бессмертны в большей степени, чем Аран. В бой вступила сущность со способностями, похожими на способности Флоры, плюс силы неизвестной природы, а также насекомые разных размеров и со смертельным ядом. Карнак умерла в муках. Вариант 230. Топор отрубил ей руки, а затем и ноги. Движения нового действующего лица были точные и вымерены. Они выдавали того, кто годами учился пользоваться холодным оружием. Напала она неожиданно, из портального диска за ее спиной. Пламя, выпущенное с рук незнакомки, прижгло раны, дабы она не истекла кровью. «Старший, эта тварь развела грязь в нашем доме и разнесла мою комнату. Разреши мне сожрать ее душу, пожалуйста, а после я воскрешу ее труп и заставлю тут все починить и убрать». А краснокожая, белобрысая девушка с рогами и хвостом сложила руки в молитвенном жесте и состроила крайне кровожадную мордашку, сильно разнящуюся с мольбой. «Да ты же хотел посмотреть на некромантию. Имеет возможность призвать на помощь союзников, методом создания порталов минимум двумя способами. Стоит попробовать другие тактики. Хотел. Заноза, у тебя есть какие-нибудь ассоциации с числом 230? Не совпадение. Нету, а при чем тут это? Хороший вопрос, правильный. Знать бы на него еще ответ. Попробую иначе. Вариант 299. И настала темнота. Что тут произошло? Почему я не вижу последствий после смерти заложницы? Опять нелогичное действие. Зачем она защищала мужчину ценой своей жизни, с его-то силой? Зачем ему защита? Зачем жертвовать собой? Тут только тьма и, кажется, смерть. Карнак сбилась с шага. До двери была еще половина пути. Что это только что было? Она вновь обратилась к своей способности. Вариант 300. Тактика взятия заложника себя не оправдала. Стратегия силовых действий ошибочна и бесполезна с момента, когда уже мужчина воспользуется заложницей. Полностью обезопасить Кристаллию до ее смерти не удалось. Смена тактики. Переговоры. Карнак позвонила в дверной звонок и стала ждать реакции хозяина дома. Вариант 310. Мужчина, безликий, маг, архимагистр плоти, химеролог, знает об Актилоне. Источник сведений узнать не удалось. На контакт идет спокойно. Хладнокровен, но доброжелателен. История ясна. Угрозы для жизни и здоровья Кристаллии нет. Да, она в плену. Но именно те химеры и способны обеспечить ей спокойное пребывание на Земле неограниченно долго. Логичен, спокоен, любопытен, опасен, бессмертен. Поиск эмоциональных слабостей и нестабильности. Вариант 345. Карнак, Кристалл и Зубастик стояли на площади Аттилана. Кристаллия плакала и повторяла лишь одну фразу, словно мантру. «Это моя вина». Она стояла на коленях, раскачивалась и повторяла это раз за разом. Рядом с ней застыл Зубастик. Словно кукла, он дышал и смотрел в никуда. Он больше не был ни на что способен, кроме как дышать, стоять и смотреть в никуда. Даже телепортация сюда была им осуществлена не по его воле. А Карнак же смотрела, как жители города вокруг них падали на землю замертво. Вскоре, почти все в Аттилане умрут, а они умрут последними. Я нашла его слабое место. Вариант 360. Вопрос может показаться странным. «Но тебе говорит что-нибудь цифра 360?» «Нет», — солгала Карнак. Мужчина поморщился. «Прошу тебя больше мне не лгать. Лучше промолчи. Можно вывести из себя при угрозе семье, понятие расплывчато. Не способен лгать. Чувствует, когда ему лгут. Несет скрытые и явные угрозы для Аттилана в случае конфликта. Для снижения вероятности он их необходимо забрать Зубастика. Его способность к телепортации в сочетании с патогенами Безликого несет прямую угрозу Аттилану вплоть до уничтожения. Вариант 630. Карнак, вынужден признать, что твой мозг прекрасен. Благодарю, наша сделка в силе. Да, я всегда держу свое слово, но мне очень любопытно, что ты пыталась добиться прошлые 629 раз модуляции будущего. Новой информации получить не удалось. Как он определяет, сколько раз я просчитывала будущее? Тактику менять не имеет смысла, но это надо изучить подробнее. Вариант 650. Хочешь сократить время пребывания на планете? Да, но столько, 649, в первых трех сотнях мы сражались, пояснила Карнак. Понятно. Если скажешь следующую фразу, то я все пойму и пойду на сотрудничество. Фраза. Шифр. Вариант 652. В следующий раз рекомендую уточнить фразу, что необходимо сказать. Я это учту. Шифр. Вариант 670. Карнак и Зубастик телепортируются в Аттилан. Кристаллия не попыталась отправиться вместе с ними. подойдет. Она сделала последние два шага к входной двери и открыла ее вымеренным применением силы, закрыла за собой дверь, разулась, одела тапочки для гостей и прошла в комнату. Ее уже давно заметили и ждали. Она это знала. Как она и планировала, телепортировались они в бункер под городом. Он полностью отрезан от внешнего мира, и пока она не откроет дверь, городу ничто не угрожает. Когда-то именно отсюда и началось строительство Аттилана. Тут уже готово все необходимое медицинское оборудование для обследования, как себя, так и зубастика. Существует вероятность в 0,5%, что она заражена тем, что не способна обнаружить. Необходимо ее исключить. А еще необходимо связаться с Черной Грозой и доложить об операции. Точнее, о ее частичном провале. Первый провал. Но ее действия не были ошибкой. Она не совершает ошибок. Как не было ошибкой бежать с планеты, так и не было ошибкой оставить там кристалл под присмотром бессмертного и опасного существа. И теперь задачей Карнак было спасти Аттилан, спасти от необдуманных поступков членов королевской семьи. Она пошатнулась. Из носа пошла густая кровь. Слишком долго и много она использовала силу. Впервые так много. Был всего один свидетель этого. Но Зубастик не мог говорить, а значит, не сможет и рассказать, и это останется тайной для всех. Карнак хотела отдохнуть от расчетов, она устала, но на ее губах впервые была улыбка. Улыбка, способная превратиться в оскал, ведь она впервые проиграла. Вот только никто об этом не узнает, кроме нее, ибо никто не видел будущего, которого не случилось. Но она уже думала о том, как ей победить в следующий раз, при их следующей встрече. Ибо раньше она проигрывала только самой себе. Примечание к части. Бичина 13.02.21.16.50. Шах и мат, забористый. Медитари. Глава 2. Кристаллия Маквелин. Когда ты еще маленькая, а тебя знакомит с тетей, ширина плеч которой, возможно, больше твоего роста. У нее есть копыта и очень широкая, но добрая улыбка, то ты чисто из страха зовешь ее почтительно тетя. Мне, естественно, объяснили, что она моя кузина, но привычка, страшная сила, к тому моменту я уже и ее, и Тритон называла тетями. Ведь тетя Тритон была не менее пугающей. У нее была зеленая кожа, жабры и гребень. А еще у нее была не менее пугающая родная сестра, тетя Карнак. Да, у тети Карнак не было той ширины плеч, страшных копыт или зеленой кожи, только безэмоциональное лицо и татуировки. Она пугала иначе. Она легко и непринужденно, словно так оно и надо, могла победить. И Горгон, и Тритон, и еще с десяток гвардейцев, и все это одновременно. А выглядеть при этом столь же спокойно, как и в любой другой момент времени. Это пугало и заставляло уважать ее. К тому же она не только была сильна, но и умна. Возможно, она самая умная из всех, кого я знаю, не в обиду дяде Максимусу. И вот как мне относиться к ситуации, когда тетя Карнак вместо того, чтобы меня так же спокойно и непринужденно освободить и отвести к моей сестре за заслуженным наказанием, лишь отчитывает меня и уходит вместе с Зубастиком. Это задает логичный и очень страшный вопрос. Куда я попал и кто все эти люди? Мне позволили попрощаться с Зубастиком, но теперь я осталась тут совсем одна, и я ничего не понимаю. Тетя Карнак вела себя странно. Даже более того, я впервые видела того, с кем она так мало говорила, но при этом они точно друг друга поняли. У него похожие силы, это многое бы пояснило. Да, я не спорю, я очень мало знаю о людях, но не настолько же. Ох, Зубастик и тетя Карнак исчезли, и я огляделась. Стоило сделать это сразу. Подвал был жутким местом. Он не был темным, даже наоборот, тут было хорошее освещение, и из-за него все, что тут находилось, было прекрасно видно. В одной его части все было заполнено коконами, в которых явно что-то жило, и некоторые из них были больше меня. Также тут присутствовала небольшая дыра в одной из стен, через которую шныряли какие-то насекомые, к этим самым коконам. Из коконов и дыры шли странные трубчатые корни к еще более странным конструкциям в другой части помещения. Их было три, они были до потолка высотой, и я готова поклясться, что они были живыми. Картину дополнял череп на стене, я бы сказала, что это череп крупного медведя, и может, я и не видела медведей вживую, но я точно знаю, что у медведей не бывает рогов. Самым нормальным в подвале, кроме труб, было кресло и стол перед ним с инструментами и мензурками, а, ну и ящики в углу. Вот только мне кажется, я поменяю свое мнение на этот счет, если узнаю, что в них лежит. Жуткое место, но интересное.